Тут я понял, друзья, в какой опасности находится проповедник и пастор церкви, когда, проповедуя Евангелие, старается нравиться при этом людям, подбирая слова по сердцу их. В ту же минуту Господь напомнил мне слова, сказанные апостолом Павлом: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Послание к Галатам 1:10. «Павел, — воскликнул я, — ты говорил также, что не хочешь, проповедуя другим, самому оказаться недостойным. Но в каком же положении нахожусь теперь я, и как выгляжу перед светом Слова Божьего? Ведь я всегда говорил слушающим, что прихожу к ним как раб Господа Иисуса, в действительности же являлся таковым, что достоин был быть выброшенным из церкви». И вот так Слово Божие осудило меня. Иисус не зря говорил, что пришел не для того, чтобы судить мир, но слово, которое Он говорил, будет нам судьею. В этом я смог убедиться, пережив на практике, что значит, проповедуя другим, самому быть отвергнутым. Потрясенный, я стоял и плакал, когда вдруг внезапно перед моими глазами предстала картина, которую и сегодня еще я мог бы нарисовать вам, если бы был художником. Я видел огромный языческий храм с находящимися в нем многочисленными божествами и идолами. В этом храме я увидел одного человека, который переходил от одного идола к другому, вставал перед ним на колени и, склонившись лбом до самой земли, поклонялся и молился им. Когда он повернул лицо в мою сторону, я в ужасе обнаружил, что этим человеком был я. Так Господь показал мне, каким Он видит меня и кем являюсь я в Его глазах. От этого видения сердце мое разрывалось. Я готов был кричать. В течение 12 лет я говорил другим людям, чтобы они не поклонялись чужим богам, потому что только Господь является нашим единственным Богом, а все другое есть идолослужение, которое исходит от дьявола. Теперь же я смог увидеть, как сам молился иным богам, как поклонялся людям и их мнениям, что в очах Божиих было ничем иным, как идолослужением. Трудно передать словами, друзья, что я пережил тогда в эти минуты. От невыносимой душевной боли все плыло и качалось перед моими глазами. Долго я стоял так, не в силах сдвинуться с места. Наконец развернулся и, пошатываясь, медленно вошел в помещение собрания. В этот момент я не мог проповедовать, не мог проводить разбор слова, мог только сквозь слезы сказать: «Давайте будем молиться». И, упав на колени, плача, умолял: «Господь, прости меня! О, будь милостив ко мне, грешнику!» Это было время в моей жизни, в которое я забыл, что когда-либо был обращенным и дитем Божиим. Одно дело говорить о Боге, другое дело самому повстречать Бога и пережить эту встречу с Ним. «О Господь!» — взывал я, — «смилуйся надо мною, грешником! Разрушь всех идолов, которые есть в моей жизни!» Теперь я уже не был занят бедностью и богатством других людей, грехами молодежи и ошибками моих ближних. Я был грешником. Все остальное я забыл. Вот так, еще до начала пробуждения, Бог взял меня в свою мельницу, которая мелет медленно, но мелко. И кто еще не прошел через подобное, тот вряд ли поймет, о чем я сейчас говорю. Но кто это уже пережил, тот знает, что я имею в виду. Тогда я забыл, что в течение 12 лет был проповедником Евангелия, забыл мое духовное образование и молился только, как тот мытарь в храме: «Господи, помилуй меня, ибо я грешник». Как мытарь я бил себя в грудь, сознавая себя самым большим и самым последним грешником, нуждающимся в глубоком покаянии и прощении. Я был настолько глупым, слепым и глухим, что Господу пришлось взять меня за шиворот и буквально ткнуть носом в каждый мой грех. В один из таких дней я, как обычно, с Библией в руках шел на молитвенное собрание. Дорога проходила около магазина, где собралось много народа. Минуя эту толпу, я случайно коснулся своего лица и тут только заметил, что не побрился. Мы были научены еще в детстве, что для мужчины является позором появляться на люди непобритым. От неожиданности я даже остановился. Сразу же невольно мелькнула мысль, что скажет мир, увидев меня в таком неопрятном виде. И вновь, как молния, поразили меня слова. «Что скажет о тебе мир? Но не говорит ли Библия, что вы умерли для мира и умерли для греха?» Так опять слово Писания проговорило ко мне, и снова свет пролился в мой разум и мое сердце. Видите, друзья, во время пробуждения слово становится живым и действенным. Оно поражает нас, пронизывая насквозь наше сердце. В такое время мы уже не можем быть подобны гусю и утке, с которых вода скатывается, как только они вышли на берег, или камню, который годами лежит в воде, оставаясь внутри сухим. Во времена пробуждения Слово Божие является действительно таким молотом, который разбивает скалы. «Господь, — говорил я, — я верю в Тебя, но верю совсем не так, как сказано в Писании. Ведь оно говорит, что верующий в Тебя является мертвым для мира. Я же не умер для него». Да, я не был мертвым для мира. Мир жил во мне и имел большое влияние на меня. Он восседал на троне моего сердца, управляя мною. Я был более мертв для живого Бога, чем для мира. Так я получил ключ к разгадке. Оставаясь живым для мира и для греха, я не способен был верить так, как говорит Писание, а значит и не мог быть источником живых вод. Ведь Господь сказал совершенно ясно, что реки живой воды потекут из чрева только того человека, который верует именно так, как сказано в Писании. Теперь я мог понять, почему моя жизнь была подобна сухой, безводной пустыне, почему людские сердца были закрыты для слова, которое я проповедовал, и почему в моем служении не исполнялись слова Божьих обетований. Я понял также, почему у нас в Южной Африке нет пробуждения. Причиной этому был я, потому что сам стоял преградой на пути у Господа. Он не мог действовать через меня, так как в жизни моей и в моем сердце было столько сатанинских вещей, которые подавляли и угашали Духа Божьего. А ведь пробуждение является делом именно Духа Божьего, Духа Святого. От сознания этого сердце мое сокрушалось и плакало. Я не находил покоя и начал умолять Господа помочь мне победить все это, чтобы стать новым человеком и сосудом, годным для Его употребления. В ответ на это Он показал мне теплое состояние моего сердца. Я видел три ступени. На нижней ступени было собрано очень много людей, на средней значительно меньше. И их вытянутые длинные лица выглядели удрученно и печально. На самой верхней ступени находилось всего несколько человек, но их лица сияли и лучились, как лица ангелов. Они были исполнены жизни и света. Как я хотел быть таким, как те, на верхней третьей ступени. Я не сразу понял глубины значения увиденного, но через несколько дней, когда я по обыкновению открыл свою Библию, перед моими глазами стояли слова Господа: «О, если бы ты был холоден или горяч! Но так как ты не холоден и не горяч, а только тепл, то я извергну тебя из уст моих». Откровение 3, 15-16. Так Господь показал мне, Что есть суть холодные, теплые и горячие христиане? И как ужасно выглядит в его глазах теплое духовное состояние. В дословном переводе с греческого подлинника слово «извергну» означает извержение содержимого желудка наружу и происходит от слова «рвота». Вы знаете, конечно, друзья, что рвота возникает у человека, когда он болен. При этом он не находит покоя и облегчения до тех пор, пока не вырвет, то есть не исторгнет из себя то, что находится у него в желудке.